Из угла холма раздался крик, наполненный ужасом. Крики заполнили весь лагерь. «В чем дело?» Мисил вытащил свой рунический длинный меч и крикнул: «Держитесь, враг!» Его лицо изменилось. Резкий запах гнили распространился по всему лагерю вместе с ночным туманом. Когда этот острый запах распространился по всему лагерю, у умирающих рыцарей, лежащих на холме, произошли внезапные и ужасающие перемены. Слабый и раненый рыцарь, ближайший к сияющим рыцарям, начал кашлять. Его бледное лицо стало красным. Его зубы скрипели. Из его рта и носа вырвалась белая молочная пена. Его глаза были настолько широко раскрыты, что углы его глаз начали разрываться. Фиолетовая и черная кровь начала вытекать из каждого отверстия. Его тело начало изгибаться во всевозможные невообразимые формы. Когда кровь перестала течь, он начал царапать себя. Сила, с которой он царапал, оставляла глубокие зазоры на его теле. Кровь текла бесконечно. Ведьмак, отвечающий за него, шагнул вперед, чтобы остановить его. Однако даже используя все свои силы, он не мог остановить действия рыцаря и вместо этого был укушен. Сияющие рыцари озирались в страхе перед тем, как осознать причину хаоса в лагере. Туман. Нет. Точнее, какое-то таинственное вещество смешалось с туманом. Раненые рыцари в лагере, несомненно, были самыми слабыми, как физически, так и морально. Таким образом, невооруженным глазом можно было видеть, как таинственные черные частицы в тумане врывались в раны на их телах. Его посмотреть издалека, каждый раненый человек на холме был окутан густым черным туманом. Раненые рыцари боролись с болью, разрывая броню и рубашки на себе, даже царапая себя. Когда черный туман просочился в тела пострадавших, их тела начали меняться. Кожа на поверхности начала растворяться, обнажились ярко-красные мышцы и сухожилия. Однако постепенно кроваво-красный цвет начал исчезать, и какая-то липкая и отвратительная жидкость начала заполнять поверхность их тел. Толстые мышцы и сухожилия начали сливаться. Недостаточное растяжение заставляло их тела становиться тонкими. Однако было очевидно, что сила в их костях и мышцах значительно увеличилась. Они закричали и взревели. Поначалу это звучало как печальный крик человека. К концу это звучало как дикий зверь. Клыки, когти и шипы начали быстро расти. Когда их когти пробегали по валуну, он издавал скрип, и там появлялись яркие пылающие искры. Раненые быстро превратились в нежить. Они были насильственно преобразованы злыми силами в нежить, которая никогда раньше не появлялась на плоскости рыцарей, гули. Будучи полностью измененным, этот гуль повернулся и присел на землю. Его глаза без век внезапно обернулись, обнажив молочно-белые и мутные глазные яблоки без зрачков. Это не было препятствием для гуля. Его уникальные чувства делали его особенно чувствительным к жизненной силе. Он широко раскрыл рот, обнажив острые клыки, прежде чем испустить глубокий угрожающий рев, направленный на сияющих рыцарей. Он согнулся и мощным ударом своих сильных задних ног прыгнул на рыцаря. Ведьмак был явно ошеломлен сценой перед ним. Он отшатнулся от страха и не думал о том, чтобы вытащить свой меч и сопротивляться. Это был компаньон, которого он знал. Мисил, несомненно, испытывал в своей жизни гораздо более страшные и странные вещи, чем молодые рыцари-ведьмаки. Он быстро избавился от шока и страха. С быстрым шагом вперед он вытащил свой меч и ударил прыгающего гуля плоской стороной лезвия. Назад. Гуль был откинут назад и врезался в дерево в 10 метрах от него. Прозвучал треск сломанных костей. Однако было очевидно, что этот удар не навредил гулю. Он несколько раз прокатился по земле. Когда он поднялся, большая часть костей на передней части его тела была полностью разрушена. Тем не менее, он встал, как будто раны не беспокоили его, и, таща свое тело, снова прыгнул в сторону Мисиля. «Умри!» Мисил осознал реальность. Он больше не сдерживался. Большой меч в руке светился, и, как острый нож скользил по листу бумаги, он молча нарезал гуля пополам. Тем не менее, он на миг приостановился, когда длинный меч резал позвоночник гуля. Он поморщился. Он был настоящим сияющим рыцарем второго класса. Если даже он почувствовал небольшую задержку, когда рубил это чудовище, как другие ведьмаки будут противостоять этим монстрам? У него не было времени думать, так как весь лагерь мгновенно был охвачен кровавым дождем. Глава 208. Такая злая нежить, как гуль, никогда не появлялась на плоскости рыцарей. Нежить, конечно, иногда появлялась в сельских районах. Тем не менее, большинство из них было низкоуровневыми скелетами или иссохшими трупами. Хуже были только призраки, которые потеряли свои души. Что касается такой опасной нежити, как гули, они никогда не появлялись естественным образом. Сегодня, при заражении вирусами от зверей вуду, наряду с катализом черного тумана, раненые рыцари не смогли противостоять мощной магии и превратились в сильных и гибких гули. Возможно, из-за исключительного телосложения рыцарей, гули, в которые они превратились, также обладали необычайной силой. Конечно, гибкость, присущая гулям, была усилена. Они были похожи на группу людей, с которых содрали кожу, затем замачивали в вонючей воде несколько дней и ночей. Тело было бледное, как у утопленников. Гули собрались в группы, нападая на окружающих людей. Один за другим, удивленные ведьмаки едва могли вытащить свои длинные мечи, прежде чем они были схвачены гулями. Их острые когти и огромная физическая сила делали атаки неестественно мощными. Броня рыцарей была легко пробита. Гули забирались на рыцарей, царапали их когтями и кусали в шею. Один укус и рыцари теряли пол шеи. Их окровавленный шейный позвоночник, разорванное горло, фонтаны крови, все это мгновенно заставило рыцарей потерять способность сопротивляться. Они могли только прижимать руки к зияющим отверстиям на шее, даже не в силах закричать. Конечно, были рыцари с быстрыми реакциями, которые вынули свои рунические мечи и сражались против гули. Однако большая часть жира и органов в теле гули уже была разрезана. Под питанием от плоти и крови, кости гули стали тверже, а их мышцы и сухожилия стали такими же толстыми, как стальная проволока. Не имея выбора, рыцари должны были активировать рунические массивы на их длинных мечах. Когда алые или голубые рунические энергии потекли по их мечам, борьба с упырями стала немного легче. Ведьмаки быстро восстановили свое преимущество, подталкивая гулей в угол лагеря. Однако в течение 15 минут хаоса еще 40 рыцарей стали жертвами острых клыков и когтей. Их разорванная плоть наполнила грудь рыцарей-ведьмаков гневом, который мог сжечь небеса. Проклятые адепты! Рыцарь Мисил шагнул вперед, и одной горизонтальной косой чертой выпустил разрушительное пламя. Оно распустилось на 50 метров. Раздутые тела семи гулей разделились на две части, их черная и липкая кровь стекала в грязь под их ногами. «Не ввязывайся в битву с ними, гоните жеребцов, мы!» Мощный голос Мисила внезапно остановился. В углу лагеря, где рыцари поместили своих жеребцов, появился черный туман и уже охватил всю площадь. Под действием магии жеребцы попадали на землю с печальными криками. Кровь текла из каждой поры в их телах, фиолетовая и черная кровь. Жеребцы, которые провели годы, как спутники ведьмаков, были почти мертвы. На мгновение даже сияющий рыцарь почувствовал тошноту. Все перед его глазами размылось. В конце концов, они были рыцарями. Рыцарями, которые провели свою жизнь на спинах лошадей, доминируя на полях сражений. Жесткий рыцарский доспех, щит, который может создать энергетический барьер, железные рукавицы, железные наколенники и металлические прокладки, обеспечивающие как маневренность, так и защиту, а также рунические мечи и луки, которые были выкованными из уникальных металлов, без учета всех мелких декоративных украшений. Только один набор рунического снаряда весил 45 килограммов. Только крепкие магические жеребцы могли нести такое тяжелое снаряжение. У сияющих рыцарей потемнело перед глазами, когда они увидели, как их жеребцов убивают адепты. И в этот момент в лесу вокруг лагеря раздались бесчисленные крики и рев. Звери вуду решили напасть снова. Внезапно темное ночное небо над холмом, вместе с холстом ярких звезд, было заменено огненными облаками. В облаках образовалось несколько сотен пузырьков лавы. Красные облака гремели. Образовывался большой метеоритный душ. Лидер рыцарей Чарльз упал и кашлянул кровью на землю. Несколько его товарищей бросились, чтобы помочь ему, но он оттолкнул их. «Уходите, игнорируйте раненых и жеребцов на базе. Быстро, соберитесь и прорвитесь в одном направлении». Чарльз помахал своим большим мечом и кричал свои приказы. Его белоснежная борода уже залилась кровью. Отдав свои приказы, Чарльз почувствовал, как кровь в его теле кипит. Сила начала дико крутиться вокруг него. Когда его аура могущества достигла своего пика, Чарльз испустил крик, который потряс весь лес, и бросился вперед с длинным мечом в руке. Клинок рассек небо и взорвался. В следующий момент метеоритный душ, который приблизился к завершению, вышел из-под контроля. Нестабильный огненный элемент мгновенно заставил Грима потерять контроль над облаком пламени. Гигантский апокалиптический вулкан разразился над небом, образуя огромную пламенную колонну, напоминающую гриб, прежде чем превратиться в пламя и упасть в лес внизу. В долине на расстоянии 1 километра Грим резко присел, откашливая кровь. Пламя на теле огненного лорда, стоявшего рядом с Гримом, издавало потрескивающие звуки. Его обычно ярко-красное защитное пламя тускнело. Даже огонь в некоторых мечтах погас, обнажив уродливое тело магмы внизу. После 8 минут борьбы Грим, наконец, вырвался из тяжелого заклинания. Он достал зелья, порошки и лекарства, сразу же осушив 5 флаконов перед выдохом. Проклятие! Чтобы избежать атаки рыцарей, он направил облака пламени на высоту 200 метров. Кто знал, что он все равно не сможет избежать ужасающих ударов сияющего рыцаря. Проклятие! Проклятие! Проклятие! Если методы борьбы с рыцарями имели такой длинный радиус действия, то какие адепты должны с ними сражаться? Важно отметить, что за исключением очень немногих базовых заклинаний, для самых мощных или заклинаний с большим радиусом необходимо чтение и знаки руками. Грим знал, что тот, кто нарушил его заклинание, был рыцарем 2-го класса. Успех по сей день заставил Грима пойти на такой отчаянный шаг. В противном случае, с его обычно терпеливой личностью, он никогда бы не стал атаковать первым. Возможно, именно в этот момент адепты неподалеку ждали возможности посмеяться над его неудачей. Грим немного оправился и вернул ядро огненного лорда, исчерпавшее большую часть своей энергии. Затем он призвал охотника на аллигаторе и погрузился в землю. Спустя короткое мгновение в магическом массиве взорвался пламенный столб, стирая все следы, которые он оставил. Адептов, блуждающих поблизости, было слишком много, поэтому Грим не позволит какой-либо части его тела попасть к врагу, в частности, крови. Сам Грим умел метать 12 или 13 заклинаний, которые использовали кровь, кожу и другие части тела в качестве катализаторов. Если это были те страшные адепты, которые специализировались на проклятиях, говорили, что даже воздух, который выдохнула жертва, может быть использован для сбора личной информации. Если бы они смогли получить волосы или кровь и провели церемонию великого проклятия с этими предметами, они могли бы даже убить всех живых существ кровной линии жертвы. Более того, неважно, где они были, не было спасения от такого рода грозного кровавого проклятия. Никогда не стоит обижать другого адепта без причины. Если у вас не было другого выбора, кроме как начать кровную вражду с другим адептом, не забудьте убить противника, когда у вас будет такая возможность, даже если вам придется заплатить за это больную цену. В противном случае любой скрывающийся адепт, чтобы отомстить, заставит вас заплатить цену в сотни или даже тысячи раз болезненную, чем вам пришлось бы заплатить сейчас. Глава 209. Бесчисленные тени бегали по лесу под темным занавесом ночи. Рыцари-ведьмаки, которые когда-то были правителями этой плоскости, теперь стали испуганными птицами, спасающимися от кровожадного охотника. Они сняли свои тяжелые доспехи, отбросили в сторону свои железные наколенники и выбросили свои шлемы. Некоторые рыцари даже опустили свои рунические луки, держа в руках единственный рунический меч и тонкий щит. Они паниковали, как собаки без дома, быстро бегая сквозь густой и загадочный туман в ночи. Некоторые рыцари спотыкались о толстые корни деревьев, а другие падали с обрывов 4 или 5 метров. 3 сияющих рыцаря возглавили отряд впереди, в то время как остальные 4 вели группу рыцарей-чароразрушителей, чтобы покрыть заднюю часть. Армия отступала, расчищая путь крови и плоти через лес. Изначально все ведьмаки могли следовать за длинным мечом лучистого пламени. Однако, как вопли в лесу вокруг них стали более частыми, и все ближе, все начали паниковать. Некоторые рыцари были полностью измотаны, а другие тяжело ранены. Большинство из них держались на чистой воле. Они поддерживали друг друга. Конечно, были и испуганные рыцари, которые решили оставить основную силу. Всего за несколько секунд они исчезли в темном лесу. Большинство внимания адептов привлекала основная сила рыцарей. Если они прорвутся через оборонительную линию зверей Вуду, тогда отдельные ведьмаки действительно сбегут. Однако могли ли немногие ведьмаки, без полной брони или их мощных коней, противостоять ордам зверей Вуду и Гули, когда они были так ослаблены? Это, несомненно, проблема, которую они должны решать самостоятельно. Наконец, адепт в темноте больше не мог сдерживаться. Темно-зеленый шар света размером с человеческую голову выскочил из темноты неподалеку, приземляясь прямо посреди группы рыцарей. Шар света взорвался, и бесчисленные кислотные стрелы разлетелись во всех направлениях. 3 ближайших рыцаря были пронизаны дырами, прежде чем они могли активировать свои энергетические щиты. Их тяжелые тела упали на землю, все еще испуская шипение от коррозии кислотой. Менее чем через 7 секунд три рыцаря-ведьмака были мертвы, а их тела растворились в луже зеленой жидкости. Большинство рыцарей, находящихся дальше, смогли вовремя активировать свои щиты и защитить себя от кислотных стрел. Только один рыцарь был слишком медленным и ему пронзило ногу. Раненый рыцарь опустил свой рунический длинный меч, извиваясь от боли на земле. Звук лопающихся волдырей был невыносим. Спутник, которого он знал, остановился и вынул кинжал. Он разорвал штанов на своем компаньоне и собирался отрезать плоть, которая была подвергнута коррозии. Однако то, что он увидел, было большой гнилой раной. Вся правая нога превратилась позеленела. «Потерпи, ногу не спасти!» Спутник закричал и отбросил кинжал. Он вытянул длинный меч и поднял его высоко, намереваясь ампутировать ногу своего компаньона, чтобы спасти ему жизнь. Но в этот момент раздалось странное дыхание и звуки бега. Огромный рой зверей Вуду с несколькими гулями выпрыгнули вперед. У двух испуганных рыцарей не было времени среагировать. Их мгновенно поглотил прилив монстров. В глубине леса хихикал адепт среднего возраста с зелеными кожаными доспехами. Шары зеленого света парили перед его грудью. Иногда зеленый луч света стрелял из шара, высаживаясь в строю рыцарей. Каждый раз, когда это случалось, два или три ведьмака лишались жизни. Когда он был на пике своего восторга, его выражение лица изменилось. Он откатился по земле. Почти в то же время клинок с красным пламенем прорезал воздух из темноты, взрывая 11 деревьев. Если бы он не уклонился вовремя, этот пламенный клинок определенно разрезал бы его пополам. Даже если бы он метнул все защитные заклинания, это не сделало бы ничего против техники рыцаря такой силы. Разница в силе была слишком очевидной. Адепт в зеленой броне проклинал себе под нос. В то же время он постучал по ожерелью из человеческих костей на груди, и все его тело внезапно стало неосязаемым, прежде чем быстро исчезнуть. Прежде чем он смог, ослепительный пламенный меч просвистел в воздухе и приколол его к древнему дереву позади него. Адепт в зеленой броне взвыл от боли. Несмотря на то, что пылающий рунический меч прошел через его грудь, он еще не умер. Вместо этого он быстро схватил зеленый посох из воздуха и попытался сбежать во второй раз. К сожалению, энергетическое пламя на руническом мече стало еще интенсивнее, мгновенно испепелив его тело, оставив позади череп и зеленый посох. Чарльз шагнул вперед из темноты, остановился перед деревом и убрал свой длинный меч. Он схватил череп адепта с земли и поднял его над головой, крича в дальний лес: «Идите, продолжайте идти». На мгновение все стихло. Бесчисленные взгляды проникали через слои ветвей и листьев, чтобы посмотреть на страшный череп, который держал в руке сияющий рыцарь. Глупый идиот. Многие люди холодно насмехались, но глубоко внутри они были очень осторожны. С самого начала битвы и до сих пор один адепт издевались над этой армией рыцарей. Хотя в армии были сияющие рыцари, которые могли доминировать над ними, и хотя их было 7, адепты не боялись их вообще. Некоторые амбициозные адепты даже пытались захватить сияющего рыцаря. Однако в этот момент, когда они увидели смерть этого безрассудного идиота, у адептов не было другого выбора, кроме как напомнить себе о том, чтобы оставаться осторожным. Рыцари второго класса есть рыцари второго класса. Даже если они были в неудобном положении, они все еще были чрезвычайно могущественными существами, которые могли убить их в любое время. Эти адепты могли хитрить и изворачиваться перед ведьмаками и чароразрушителями. Однако, перед сияющими рыцарями, они могли лишь проклинать их, молча в тени. Хрупкость рыцарей второго класса была сравнима лишь с адептами второго класса. Сияющие рыцари по-прежнему обладали способностью доминировать над адептами первого класса. Несколько адептов смотрели на эту сцену в унижении, сохраняя свою ненависть внутри себя и стискивая зубы. Тем не менее, адепты, которые всегда предпочитали одолевать врага своими мозгами и знаниями, не станут поддаваться минутному гневу. Грим ехал высоко на спине охотника на аллигаторе, преследуя армию. Позади него бесчисленные глиняные големы и ветряные твари сформировали строгую блокаду, позволяя ему следить за каждым изменением в 2,5 километрах вокруг него. Ветряная тварь внезапно отправила ему изображение. Грим подумал, прежде чем остановиться. Он достал скипетр огненного лорда. Очень скоро раздался гром, и в небесах появился человек, охваченный десятками тысяч молний. Синяя броня и лысая голова с многочисленными странными рунами, плотно вырезанными на его скальпе. По внешнему виду он был 40-летним мужчиной. Грим узнал его. Он был боевым адептом с базы, который умел манипулировать молнией, прозванной Буревестником. Честно говоря, хотя все они были с одной базы, большинство из них носили толстые и тяжелые одежды, пряча их лица заклинаниями. Таким образом, это был первый раз, когда Грим увидел истинное лицо Буревестника. «Ты Грим, не так ли? Иди в долину паука в 5 километрах, там будет встреча. Босс Гайд приглашает тебя поработать вместе, чтобы справиться с сияющим рыцарем. Я уже доставил тебе сообщение. Пойдешь ты или нет, дело твое». Закончив говорить, Буревестник не стал задерживаться. Со вспышкой молнии он исчез. Грим поднял голову и посмотрел на следы молнии в ночном небе. Встреча? Почти сразу он что-то понял и холодно сплюнул. Хаем, кажется, наконец-то есть кто-то, кто больше не может выдерживать высокомерие рыцарей 2-го класса. Встреча? Кажется, они планируют какое-то действие. Не помешало бы проверить это. Затем охотник на аллигаторе повернулся и бросился к долине пауков. Долина пауков. Как видно из названия, это было ужасное место, где жили пауки. Как только кто-то входил в эту долину, он сразу натыкался на плотные белые паутины, а также страшных пауков, ползающих по веткам. Как ни странно, хотя виды и цвета пауков были разнообразными, самый большой из пауков здесь был размером с кулак. Невозможно было увидеть ни одного из пауков-охотников, которые обычно были размером с теленка. Конечно, Грим знал, почему так. Это было потому, что он был тем, кто лично прокатился по долине пауков. Любые большие пауки, которые имели небольшую ценность, уже были отправлены на базу адептов. Таким образом, долина пауков теперь не совсем верна своему имени. Место сбора было установлено недалеко от входа в долину. Когда Грим подъехал, там уже ждали 4. Марионит, Актеон, Фантом и Босс Гайд. Грим, естественно, уже знал, кто такие Марионит и Актеон. Большая часть его внимания была на 2 других. Глава 210. Несмотря на то, что Фантом выглядела как соблазнительная красотка, Грим знал, что она была мастером иллюзий. Поэтому его мозг сознательно игнорировал ее красоту. Кто знает, может, она скрывает тучное, уродливое тело под этой оболочкой соблазнительности и красоты. Грим мог использовать уникальную проникающую способность своего зрения, чтобы посмотреть истинное лицо Фантом. Однако использование такого метода против адепта 2-го класса, несомненно, было атакой и, скорее всего, вызовет враждебность. Всякий раз, когда вокруг него были другие адепты, Грим сознательно отключал свои активные способности исследования, позволяя чипу делать вспомогательную информационную сборку. Более того, причина, по которой Грим признал ее как женщину-адепта, а не ведьму, состояла в том, что термин «ведьма» был очень специфическим термином в мире адептов. Ведьма относилась к тем женщинам-адептам, которые обладали древним наследием. Ведьма всегда была женщиной-адептом, но женщина-адепт не обязательно была ведьмой. Адепт-фантом, которая стояла перед ним, шла по пути ортодоксального адепта Элементия. Она не имела ничего общего с кучей ведьм, которые жили на северной стороне континента адептов. Было много адептов, которые специализировались на иллюзиях. Однако большинство из них играли вспомогательную роль. Немногие из них были пригодны для кровавого боя. В конце концов, любой адепт не вышел бы, если у него не было хотя бы посоха, разрушающего иллюзии или ожерелья с концентрацией духа. При обычном использовании таких вспомогательных инструментов боевая способность адептов, специализирующихся на иллюзиях, естественно, нанесет серьезный ущерб. Однако того факта, что Фантом была одной из приглашенных адептов, было достаточно, чтобы доказать, что у нее есть свои уникальные способности и мастерство в области иллюзий. В противном случае ее бы не приглашали. Грим больше внимания уделял этому боссу Гайду. Было очевидно, что Гайд выбрал путь эзотерического адепта. Его тело высотой в 2 метра было большим и крепким, но на нем были очевидные признаки механических изменений. Его левое предплечье было полностью ампутировано и заменено механической рукой, светящейся бронзовым блеском. Наверху не было искусственной кожи, лишь металлические цепи, шестерни, оси и бесчисленные части внутри. С первого взгляда можно сказать, что многие части тела адепта Гайда были изменены. Механическая рука, механические ноги, металлический глаз, множество странных механических приспособлений, установленных на поверхности тела. Если бы Гриму позволили определить сущность адепта Гайда, он бы сказал, что Гайд – сложная машина, Робот, у которого на поверхности были прикреплены кусочки человеческой плоти и крови. Гриму было очень любопытно, если он расколет грудь Гайда, увидит ли он теплую текучую кровь или же слои шестеренок и стержней. Умение людей, которые прошли через такие жестокие телесные модификации, лежало в энергетической мощи, которая далеко превосходила любого обычного адепта, а также в их многочисленных особых способностях, которые ослепляли врагов. Более того, важно отметить, что тела большинства адептов были слабыми. Без каких-либо заклинаний, они были кучкой людей со слабыми телами и скудной силой, у которых была одышка после нескольких этажей подъема. Однако, как только они усиливали себя заклинаниями, они внезапно превращались во всемогущих богов, которые могли контролировать всех в пределах их досягаемости. С другой стороны, механические адепты могли заменить свои слабые телесные органы магическим оборудованием. При этом их тела, естественно, приобретали магические эффекты, даже без метания заклинаний. Более того, эти последствия навсегда. Механические адепты могут утерять внешний вид и человеческие удовольствия, но взамен они получали сверхъестественное мастерство. Ходили слухи, что большое количество эзотерических адептов собралось в замке в небе, на западном побережье континента адептов, и что большинство из них были механическими адептами. Замок в небе, город адептов, который парил на 10 тысячах метров от земли, представлял собой самые высокие достижения и пик магических механизмов. Несмотря на то, что Грим хотел узнать побольше об этом адепте Гайде, раздался легкий механический гул, и вокруг Гайда появился странный поток, препятствующий дальнейшим исследованиям. Грим неловко улыбнулся и кивнул Гайду и марионету, прежде чем отойти в сторону и терпеливо ждать. Ждали они недолго. Через мгновение в небе прогремел гром, и адепт-буревестник появился в мгновение ока. Кровавая Мэри и странный адепт, скрытый в черном халате, появились позади него. Увидев, что все, кого он пригласил, прибыли, адепт Гайд прочистил горло и начал говорить странным механическим голосом. «Я собрал вас здесь сегодня из-за этих проклятых сияющих рыцарей. Если мы позволим им вырваться из среды, которую мы им создали, все жертвы и цены, которые нам пришлось заплатить, будут напрасными. Все адепты предпочти промолчать перед таким клише во введении. В случае поражения планы семьи потерпят неудачу, и когда их выгонят из плоскости местные, обещание семьи о наградах и ресурсах не будет выполнено». Адепт Гайд, который знал природу адептов, быстро изменил тему разговора. «Я собираюсь запустить засаду специально против этого сияющего рыцаря. Если вы хотите принять участие в этой операции, тогда оставайтесь, и мы обсудим это. Если кто-то не желает участвовать, вы можете уйти. Единственное, что я могу гарантировать, если этот план преуспеет, то каждый получит то, что хочет больше всего». Выражения лиц адептов, наконец, изменились. Как адепты, поддерживающие принципы эквивалентного обмена, они инстинктивно выбирают избежать любой задачи, которая без выгоды или слишком опасна для самих себя. Заманивание рыцаря второго класса было, несомненно, опасной задачей, которая выходила далеко за пределы их возможностей. Однако, если бы они могли получить ресурсы и знания, которые хотели больше всего, сделав это, риск казался приемлемым. Свет в глазах каждого засиял на секунду, словно они молча думали о чем-то. Механический глаз Гайда задержался на каждом. Он немного успокоился, когда увидел, что никто не ушел. Все здесь были сильными адептами, которых он тщательно отобрал. У них были странные магические способности, которые не могли понять посторонние. Если бы кто-то здесь ушел, это вызвало бы беспорядки и недостатки в его плане. Если нужно, ему придется понизить свои критерии и выбрать людей из остальных адептов, которые могли бы заменить тех, кто ушел. Поскольку никто не ушел, это означает, что все желают участвовать в этом плане. Хорошо, начнем обсуждать наши потребности. Никакой адепт не хотел бы публично объявлять о такой личной информации. То, что произошло дальше, это переговоры один на один между адептом Гайдом и другими. Губы Гайд слегка двигались, но звука не было. Было очевидно, что он тайно беседует с адептом. Примерно через 7 минут Грим получил уведомление от чипа в его голове. Обнаружение уникальной психической связи. Инициатор. Адепт Гайд. Запрос инструкции от хозяина. Разрешить подключение. Разрешить. В следующую секунду в голове Грима появился странный металлический голос, принадлежащий адепту Гайду. Приветствую, адепт Грим. Времени мало, буду краток. Если я приглашу тебя принять участие в этой опасной охоте, что ты хочешь взамен? Грим немного колебался, прежде чем медленно заговорить. Я хочу получить часть знаний, связанных со слиянием рунических энергий и жизненных энергий. Ух, сложно. В конце концов, полное знание о слиянии энергий, скорее всего, находится в руках массивной силы за рыцарями-ведьмаками. Даже если бы мы получили некоторые фрагменты рунических знаний после того, как мы убьем сияющего рыцаря, пытаться перепрограммировать слияние энергии будет чрезвычайно сложно. Если я не ошибаюсь, сэр Фюгин ранее захватил живого сияющего рыцаря. Конечно, мы должны получить от него много внутренних секретов. Тело адепта Гайб дернулось. Его механический глаз светился ярко-красным блеском, когда он снова серьезно оценил Грима. «У меня нет полномочий раскрывать внутреннюю информацию с базы. Если я не могу напрямую получить знания о слиянии энергии, я хочу знать, как я могу получить такие знания. Другими словами, я хочу знать, кто еще на континенте рыцарей обладает полным знанием о слиянии. Лучше, если это тот, с кем я могу справиться. Дальновидно. Если я не ошибаюсь, откладывая ценные ресурсы, самая ценная вещь на этой плоскости – это их рунические знания. Лорд Саруба классифицировал знания об энергии, которые ты просишь, как ресурсы третьего класса. Невозможно передать их тебе. Что касается людей, обладающих знаниями, которые ты ищешь, тебе нужно будет охотиться на них самостоятельно. Я могу предоставить только список людей. Этого достаточно. Я принимаю эти условия. В следующую секунду волшебный контракт, сотканный от духов, появился в разуме Грима. Чип послушно завершил подробное сканирование этого контракта. После устранения всех логических, лингвистических и магических лазеек в контракте чип представил подробный контракт. Грим быстро просмотрел и, убедившись, что не было различий в содержании, которое они только что обсуждали, осторожно оставил свою магическую эмблему на контракте. Прошло еще 7 минут, прежде чем адепт Гайд подписал контракты с оставшимися адептами. Все стали более дружелюбными с контрактом. Чтобы облегчить сотрудничество позже, адепт Гайд попросил всех сделать базовые введения магических способностей. Гайд – механический адепт, специализирующийся на ближнем бою. Магические способности включают в себя энергичный световой меч и шило резни. Второй говорил буревестник. Буревестник – адепт Элементия, специализирующийся на магии молнии. В настоящее время есть заклинание грозового шторма, взрывной молнии и молниеносной телепортации. Марианит, родословный адепт, специализирующийся на модификациях растений, овладел заклинаниями кукольных нитей и замены древесины. Зложук, родословный адепт, специализирующийся на модификации жуков. Заклинание, манипулирование жуками, атака расщепления и распределение ущерба. Фантом, адепт Элементия, специализирующийся на иллюзиях. Заклинание, царство сновидения и уклонение сновидения. Пламенный демон, адепт Элементия, специализирующийся на магии огня. Заклинание, трансформация в пламенного демона и трансформация огненного кольца. Кровавая Мэри, родословный адепт, специализирующийся на магии крови. Освоенные заклинания включают трансформацию в демоническую летучую мышь и кровососание. Демон теней, адепт Элементия, специализирующийся на проклятиях. Естественно, никто не раскроет все свои карты в такой ситуации. Таким образом, представление их заклинания и магии было неполным. Однако, учитывая, что адепт Гайд собрал всех здесь, он определенно имел какое-то понимание в отношении способностей каждого. Все молчали и слушали, как Гайд подробно описывает свой план охоты. Глава 211. Битва в лесу бушевала. Только теперь поле битвы переместилось на 15 километров от первоначального холма. Это был путь смерти, проложенный трупами зверей Вуду, оставивший неизгладимый след в сердцах каждого рыцаря-ведьмака. В этот момент ни одна из сторон не сможет выдержать битву. Менее 200 рыцарей-ведьмаков вырвались из холма, и каждый был ранен. Психический и физический стресс достиг предела. Почти все они были на грани. Адепты потеряли почти 30 тысяч зверей Вуду. Это почти все звери Вуду, которых адепты создали в этом месяце. Даже после того, как они заплатили цену своими зверями Вуду, единственным урожаем, полученным адептами, была куча ведьмаков. Единственным достойным трофеем были головы некоторых рыцарей-чароразрушителей. Потеря чароразрушителей была чрезвычайно тяжелой. 34 из них кинулись в лес, но только 15 смогли сбежать с армией. остальные превратились в груды костей. Тем не менее, семь сияющих рыцарей, которые образовывали руководство армии рыцарей, были сильными. Будь то непрерывные атаки зверей Вуду и Гули, или коварные засады адептов, ничто не могло поколебать твердую защиту сияющих рыцарей. Даже черный туман, покрывающий лес, не имел никакого эффекта, кроме как заставить их откашляться кровью. Эти сияющие рыцари явно обладали завидным сопротивлением против такого рода вируса. Также может случиться так, что их тела могут переносить такой ущерб, позволяя им продолжать борьбу без какого-либо влияния на свои силы. Рыцари-чароразрушители и ведьмаки были полностью истощены. Они спотыкались, падали и снова поднимались. Под действием черного тумана оставшаяся руническая энергия в их телах разрасталась, разрушая их внутренние органы и заставляя их кашлять кровью с каждым шагом. Рыцари-чароразрушители имели более сильные тела и, таким образом, могли поддерживать некоторый уровень боевой способности. Однако они больше не осмеливались доставать силу рунической энергии. В результате рунические мечи в их руках снова стали обычными длинными мечами. С другой стороны, ведьмаки потеряли всякую способность сопротивляться. Они болезненно тянулись за строем. Они могли полагаться только на защиту рыцарей-чароразрушителей и сияющих рыцарей. Возможно, адепты поняли это, так как они приказали зверям Вуду и Гулям не убивать ведьмаков, а ранить их как можно тяжелее, оставляя тяжело раненых. Это, несомненно, замедлит всю армию. Семь сияющих рыцарей и 15 чароразрушителей стали единственной защитой для почти 200 рыцарей-ведьмаков. Каждый раз, когда звери Вуду набрасывались, семь сияющих рыцарей должны были сражаться со всей их силой, используя свои разрушительные боевые приемы, чтобы уничтожить своих врагов. 15 чароразрушителей, с другой стороны, охраняли ведьмаков, используя свои тусклые рунические мечи, чтобы кромсать врагов, медленно сбрасывая их числа. Можно сказать, что армия этих рыцарей была полностью измотана и имела ограниченную боевую способность. Именно из-за этого адепты не стали сразу отказываться, когда Гайб сделал предложение поохотиться на сияющих рыцарей. Вместо этого они увидели возможность. Первую волну атак, естественно, возглавляли адепты Элементия, в частности, Грим и Буревестник. В конце концов, магия огня была широко наиболее подходящей для убийства на поле боя среди всех стихийных магий. Молниеносная магия Буревестника также имела немаловажное и значительное. Тем не менее, она уступала магии огня, когда дело доходило до длительного повреждения. Когда он и Грим начали читать заклинание в унисон на вершине холма в полукилометре от рыцарей, в небесах развернулась апокалиптическая сцена. Вверху были пылающие красные облака, а внизу были дикие грозы. Когда метеоры врезались в землю, в лес, в котором находились рыцари, ударила молния. Мертвые дымящиеся деревья были повсюду. Сияющие рыцари ускорились, урезая каждый падающий метеор. Однако даже при их своих усилиях некоторые метеоры приземлялись в армии. Метеор был покрыт магмой, а ее ядро было из жидкой лавы и обильного огненного элементия, температура которого поднималась до 3000 Ц, когда они упали на землю, помимо формирования глубокого кратера, снаряд магмы снаружи разлетался по всем направлениям вместе с бушующим элементием. Без защиты энергетических щитов даже чароразрушители не могли выносить мощь такой страшной волны тепла. Ведьмаки, им суждено было умереть. Еще страшнее было то, что никто даже не мог найти их трупы. От них даже праха не осталось. Несмотря на то, что им нужно было пробежать 20 или 30 метров, чтобы избежать области действия, большинство рыцарей были слишком истощены и слабы. Они могли лишь выть от боли в море пламени. Сияющие рыцари бросились в огонь на помощь товарищам. Они схватили тела своих спутников и выбросили их из пламени. Но в этот момент под руководством адепта горящие облака в небе начали медленно двигаться к области, в которой собирались рыцари. Чарльз уставился на все, что было перед ним, широко раскрыв глаза. Его уши были полны болезненных криков рыцарей. Он обернулся в гневе. Он хотел убить проклятого адепта. Однако в этот момент высокий силуэт остановил его. «Ты останешься здесь и выведешь всех, я пойду». Мисил схватил его за руку и крикнул хриплым голосом, прежде чем зашагать в лес. Полкилометра ничто под ногами разъяренного сияющего рыцаря. Когда метеорный душ завершил среднюю фазу и перешел во взрывоопасную заключительную фазу, разозленный рыцарь Мисил уже быстро приблизился к холму. Грим и Буревестник смогли ощутить Мисила, даже без сообщения адепта Гайда. Оба адепта не смели недооценивать разозленного сияющего рыцаря второго класса. В тот момент, Когда Мисил приблизился, они остановили свои заклинания. Рыцарь бросился к вершине холма и уставился на двух злых адептов. Мгновенно он кое-что понял. Возможно, потому, что он рассмотрел эту возможность, прежде чем он пришел, Мисил остановил своего старого друга и сам пришел сюда. Глядя на сцену, Мисил знал, что сценарий, который он больше всего боялся, наконец, превратился в реальность. Он спокойно вышел из темного леса. «Позови всех своих союзников!» Мисил махнул длинным мечом, когда горячие огни снова охватили меч. Несмотря на то, что он был измотан, несмотря на то, что он был покрыт ожогами, несмотря на то, что теперь он был окружен врагами, когда рунические энергии снова разошлись по его телу, сияющий рыцарь Мисил встал прямо, с мечом перед ним, все еще обладая внушительной аурой, которая пугала всех, кто смотрел на него. Однако это не имело никакого эффекта на адептов. Холодно хихикая в лесу за Мисилом, появились Зложук, Гайд, Марионет и Мэри, окружив его. Фантома и демонической тени нигде не было видно. Их заклинания были в основном поддерживающими по своей природе. Бросать заклинания из темноты было гораздо опаснее, чем появляться на поле битвы и нападать на врага прямо. Несмотря на то, что тот, кого они поймали в свои сети, не был лидером рыцарей, которого они ожидали, все-таки он был рыцарем второго класса. Никто не осмеливался терять бдительность. Вместо этого они немедленно использовали свои самые жестокие атаки, как они планировали до этого. 6 адептов и 6 заклинаний мгновенно поглотили Мисила. После того, как первая волна нападений была завершена, все быстро сменили позиции, подготовив вторую волну атак. Это была фантазия, попытаться убить рыцаря второго класса с помощью одной волны атак, особенно с ограниченной способностью. Как и ожидалось, клинок с пламенем прорезал воздух около грима, прежде чем ударить ряд больших деревьев и поджечь их. В следующую секунду Мисил завращался, словно вихрь с энергетическим щитом перед ним. Адепт Гайд бросился вперед. Будучи единственным механическим адептом, ветвью эзотерических адептов, он должен быть щитом, так как не было адептов по очищению тела. Когда эти двое приблизились друг к другу, толстая механическая рука Гайда начала слегка вибрировать, прежде чем перед ним появился энергетический щит в форме купола. С другой стороны, его механическая правая рука внезапно начала вращаться, превращаясь в шило. Кожа на спине Гайда разделилась, и 6 вращающихся круглых дисков размером с ладонь вылетели изнутри, порезав ребра противника с обеих сторон его тела. Адепт Гайд заслужил называться механическим адептом, специализирующимся на ближнем бою. Это было только начало боя, и у него уже был полный набор атак. Глава 212. Трюки Гайда были совершенно бесполезны перед рыцарем второго класса. Даже не используя свои техники борьбы, Мисил раздробил вращающиеся клинки, прежде чем разрезать шип, летящий к его груди. Как ни странно, острый шил разрушился при контакте. Он мгновенно разделился на несколько десятков крошечных шипов, стреляя по каждой части тела Мисила. Если бы это было в любой другой день, такая простая атака не смогла бы даже задеть Мисила. Сегодня не его день. Он взревел и бросился на Гайда. Энергетический щит Гайда разбился, и он отлетел назад. Мисил зарычал. На его теле появились 4 ярко-красных пятна крови. Эти проклятые шипы продолжали вращаться даже после того, как они врезались в его плоть. Более того, они продолжали выпускать какой-то странный яд, заставляя плоть неметь. Мисил тяжело ударил себя по груди. Под давлением этой силы 4 шипа вышли из его тела. Липкий белый гной пошел из ран Мисила вместе с шипами, оставляя горький запах миндаля. Мисил подлечил свои раны и приготовился убить этого проклятого адепта. Тем не менее, внезапно, что-то потянуло его за ноги, когда из-под земли вырвался клочок тернистых лоз. На конце каждой лозы была голова змеи, кусающая за ноги. Мисил поднял голову, его взгляд приземлился на адепта возле края леса, действия которого были очень похожи на действия деревянной марионетки. Адепт стоял рядом с деревом. Обе ноги были погребены под землей, а руки были погружены в дерево. Можно было смутно услышать булькающие звуки. Окружающие адепты воспользовались возможностью, предоставляемой марионетом, ограничивающей сияющего рыцаря. Актеон, который был недалеко, поднял правую ладонь. Черная дыра внезапно появилась в середине его черной ладони, откуда вылетели гудящие жуткие жуки. Десяток жуков с черными раковинами, зелеными крыльями и пятнами на спине скрывались в рою остальных жуков. Мэри не спешила безумно кидаться на сияющего рыцаря второго класса. Вместо этого она развернула свои крылья и полетела в воздух, натянув свой длинный лук. Треск. Стрела оставила тетиву. Между тем в воздухе сверкала яркая белая молниеносная колонна толщиной с ведро. Ее целью был также сияющий рыцарь. Марионет сдерживал врага, а три адепта выпускали беспощадные атаки, погрузив Мисила в опасную ситуацию. Столкнувшись с одновременными атаками как спереди, так и сзади, Мисил поднял рунический меч в руке. Он ждал, пока энергия в его теле скопится до предела, прежде чем закричал и засунул меч вглубь земли. В следующую секунду убийственные и неостановимые рунические энергии просочились в землю и взорвались. Грим, который стоял в 50 метрах от Мисила, мгновенно увидел красное пятно сквозь свое элементальное зрение. Всевозможные расчеты энергии, спроецированные чипом, росли экспоненциально, так как постоянно повторялись предупредительные сигналы тревоги. Однако эти абстрактные вычисления и данные были недостаточными для того, чтобы описать то, что видел Грим. Земля рушилась, лес трясся, небо побледнело, трещины, тонкие как паутина, быстро распространялись на земле, а рунический меч был эпицентром. Скорость, с которой они распространялись, была явно несравнима с несколькими толстыми трещинами, которые устрашили сердца любого. Куда бы они ни распространились, большие деревья падали, а вверх поднимались гигантские пылевые колонны. На земле вокруг этой области пронесся сильный вихрь, снося все на своем пути. Больше не было деревьев, травы или растений в радиусе 100 метров вокруг Мисила, просто голый участок земли. Даже слой грязи сдуло. На сотню метров попадали бесчисленные древние деревья, прекрасно демонстрируя миру ужасающую энергию, содержащуюся в ударе сияющего рыцаря. Ни одна атака не могла прорваться через этот защитный слой при такой разрушительной ударной волне. Тесный строй, который они сформировали вокруг Мисила, теперь был рассеян. Мэри унесло в неизвестном направлении от первой волны энергии. У Актиона дела были не намного лучше. У него возникли проблемы с тем, чтобы встать, и он был вынужден превратиться в форму жука, чтобы закрепиться на земле с помощью многочисленных лап. Даже жуки, которых он призвал, были разрезаны на куски. Только дюжина жуков с твердой оболочкой боролись и собирались вместе, образуя щит и защищая его от удара следующей силовой волны. Нужно было заметить, что в тот самый момент, помимо сильных воздушных волн, в ударной волне также было бесчисленное количество осколков. Они были сопоставимы с острым оружием и прятались в энергетических волнах. Марионет, на которого пришлась большая часть атаки, оказался в еще худшем состоянии. Мало того, что все корни на ногах были разорваны, даже его тело было пронизано порезами и отверстиями. Жизнеспособность марионета мгновенно упала до самого низкого уровня. Мисил только что вытащил свой меч из земли. Он стоял и смотрел на плохое состояние адептов, когда на его лице появилась презрительная улыбка. «Вы, крысы, которые только умеют прятаться и убегать, теперь я». Голос Мисила прогремел, как молния. Однако он не смог закончить предложение. Выражение его лица внезапно изменилось, когда он кашлянул пурпурной кровью. В следующий момент даже его тело немного пошатнулось. У адептов было хорошее зрение. Они разглядели части внутренних органов в крови. Издалека раздался холодный и зловещий смех. «Ты знал, что этот участок леса был покрыт ужасающими вирусами, и все же ты обнажил рунические энергии. Как и ожидалось, невежество смелее всего. Теперь ты чувствуешь реакцию от энергии, не так ли? Сколько еще таких атак, как предыдущая, ты можешь запустить? Чем больше энергии ты выпустишь, тем быстрее умрешь. Хи-хи-хих, по-моему, тебе лучше прилечь и ждать своей смерти». Металлически звенящая фигура отбросила пыль и ветви и поднялась из-под земли, шагая к Мисилу, который опирался на свой меч. Оставшиеся адепты появились поблизости, плотно окружая его. «Сделаем это!» С громким криком Гайда все атаковали, и еще одна волна беспощадных атак поглотила тело рыцаря. В километре Чарльз, который только что привел всех в осаду и в настоящее время отдыхал в районе с несколькими деревьями, внезапно встал и посмотрел в сторону. Он почувствовал мощную разрушительную энергию. Мисил с тем, насколько сильны рыцари второго класса, они обычно не использовали такой расточительный энергетический взрыв. Этот вид энергетического взрыва потреблял огромную силу для генерации и был крайне неэффективен. Только рыцари-чароразрушители, едва освоившие использование энергии, предпочитали такую технику сражения. С другой стороны, сияющие рыцари знали, что пламенная ударная волна, покрывающая площадь в 10 метров, была намного слабее, чем простая, но сконцентрированный удар. Мисил был ветераном, он понимал это. Тем не менее, он совершил такую ошибку. Это означало, что он был против тех, которые превосходили его, или что он больше не мог контролировать энергию в своем теле. Было очевидно, что он был в ужасной ситуации. «Возглавляйте армию и продолжайте двигаться вперед, я пойду и верну Мисила». Прежде чем его дикий крик рассеялся, Чарльз уже исчез. За Чарльзом появилась странная пара энергетических крыльев, дающая ему возможность летать на короткие расстояния. Высокие деревья свистели мимо его тела, густые ветви били его лицо и тело. Когда он летел, он уже направил большую часть своей энергии на крылья и больше не имел дополнительной силы, чтобы защитить себя. Таким образом, он широко раскрыл глаза, неуклюже регулируя свое ускоряющееся тело и изо всех сил стараясь избегать деревьев. У него больше не было силы избегать ветвей и виноградных лоз, и он терпел боль. Спустя короткое мгновение в его видении появилось поле битвы. Мисил присел и сжался на полуразрушенном холме, изо всех сил стараясь защититься от заклинаний. Огонь, молния, стрелы крови, деревянные шипы, шило. Чарльз взревел и приземлился около Мисила. Он махнул своим большим мечом, и страшная сила вырвалась наружу, уничтожив все атаки вокруг него ярким сиянием малого меча. «Мисил, держись, я!» Чарльз махнул длинным мечом, разбивая одно заклинание за другим, и схватил Мисила другой рукой, пытаясь вырваться из поля битвы. Однако прежде чем он смог закончить свое предложение, произошло нечто неожиданное. Глава 213. Чарльз был готов к любой ситуации. Он не смел недооценивать хитрость адептов. К сожалению, то, что произошло сейчас, было вне его воображения. Он был атакован Мисилом. Глаза Мисила были широко открыты, но его взгляд не был сфокусирован. Слезы крови стекали по углам его глаз, из его горла шло странное рычание. Яркое сияние энергии исходило от его рук, когда они погрузились глубоко в талию Чарльза. Неизвестное вещество непрерывно вводилось в Чарльза. Чарльз почувствовал сильную боль и положил левую руку на грудь Мисила. Плотный свет сосредоточенной энергии быстро собрался у него в руке. Ему просто нужно было выпустить силу, и он мог бы легко избавиться от атаки Мисила. Однако когда он посмотрел на знакомое лицо Мисила и почувствовал слабое сердцебиение под ладонью, Чарльз колебался. Это был старый друг, которого он знал уже более 40 лет. Несмотря на то, что им манипулировали злые адепт, его огонь жизни все равно не погашен. Если бы Чарльз действительно сдул его с помощью энергетического взрыва, Чарльз, вероятно, лично погасил бы последнее мерцание жизни Мисила. Слезы потекли из глаз Чарльза. Его ладонь прижалась к груди его старого друга и начала дрожать. Мисил, вероятно, давно проиграл. Сцена адептов, окружающих и атакующих его ранее, была, вероятно, спланированным актом. Все это было просто, чтобы приманить его. Только теперь Чарльз увидел все. Ноги его старого друга Мисила были проколоты куском деревянных шипов и прикреплены к земле, в то время как 7 или 8 странных полупрозрачных нитей, поднимающихся с земли, пронзали тело Мисила. Вероятно, это было причиной того, что Мисил потерял контроль над своими действиями. Более того, несколько неизвестных веществ непрерывно входили в тело Чарльза через руки Мисила. Некоторые из них были микроорганизмами, дико пожирающими его плоть и органы, в то время как другие были сиянием, неумолимо врывающимся в него и быстро ослабляющим его тело и разум. Кроме того, злые адепты вообще не сдерживались. Они выпускали мощные заклинания одно за другим. Один момент колебания и ливень заклинаний затопил его и Мисила. Сильные взрывы элементия превратили место в ад на земле. Даже рыцарь второго класса не мог выдержать коррозию элементной энергии такого рода. Когда Чарльз выпустил страдальческий рев, который потряс лес, и вырвался из вихря энергии как взбешенный тигр, единственным, что он по-прежнему твердо держал в левой руке, было тело Мисила. Действительно, после этой волны жестоких нападений сердце сияющего рыцаря Мисила остановилось. Его тело, потеряв защиту своего энергетического щита, было пронизано дырами и элементием, лишив его человеческого облика. Не только Мисил, даже Чарльз был в ужасном состоянии. Его левый глаз отсутствовал, и из большой зияющей дыры шла кровь. Его тело выглядело так, будто его только что вытащили из мясорубки. В тот момент, когда он выпрыгнул из энергетического вихря, он опустил свой рунический длинный меч, а правую руку воткнул себе в талию. Бам! Звук приглушенного взрыва энергии из его тела. Пурпурная и черная кровь разлетелись вместе с кусками мяса. Когда Чарльз вытащил свою кровавую руку из зияющей раны на талии, он держал между пальцами странного жука, который беспрестанно визжал. Несмотря на то, что странный жук был временно ошеломлен энергетическим взрывом Чарльза, когда он покинул тело Чарльза, он сразу же начал двигаться. Он кричал и кусал Чарльза за руку. Чарльз испустил боевой клич и сжал кулак. Странный жук не выдержал силы рыцаря второго ранга и был раздавлен. Глубоко в лесу, зложук Актеон внезапно издал приглушенное хрюканье, когда умер странный жук. Было ясно, что смерть этого жука отразилась на нем. Внезапное проявление силы Чарльза сделало раны на его теле невыносимее. Плоть на его ребрах была взорвана энергией из его тела. Он споткнулся и упал на колени. Реакция, связанная с привлечением большого количества рунической энергии в себя, а также сжимание потенциала его тела во время его ежедневных тренировок, в конечном итоге сделали его неспособным подавить свои внутренние травмы. Он чувствовал боль во всем теле, раны пульсировали, медленно смывая последние остатки его сознания. Злые адепты. Потрескавшиеся губы Чарльза хотели использовать последнюю силу, чтобы проклинать своих врагов. К сожалению, его тело не позволяло ему продолжить. Чарльз упал на землю. Нужно было признать, что тела сияющих рыцарей второго класса, которые были охвачены рунической энергией в течение длительных периодов времени, определенно достигли сверхъестественных стандартов. Его тело было так перебито, что его вряд ли можно было бы признать человеком, на его животе почти не осталось мяса. Большинство его органов были раздавлены в фарш. Тем не менее, даже с такими ужасающими ранами на теле, он был еще жив. Было ясно, насколько сильны сияющие рыцари второго класса. Однако с такими серьезными травмами его тело давно потеряло свои самовосстанавливающиеся свойства. Даже если адепты перестали атаковать, он, в конце концов, погибнет. Адепты собрались вокруг Чарльза. После быстрого изучения его состояния они разразились страстным обсуждением. Урожай от этой битвы был полностью удовлетворительным. Более того, лидер рыцарей был среди этих двух. Это была важная фигура, которую трудно найти. Ведьмаки быстро мобилизовались на краю леса. Пройдя через интенсивные бои, адепты были более чем готовы отступить. Эта битва за один день и одну ночь заставила рыцарей понести большие потери почти в 2/3 своих сил. Тем не менее, жертв на стороне адептов тоже было немало. Армия зверей Вуду, к которой они приложили большие усилия, была исчерпана, и даже один адепт умер в битве. Если бы им не удалось получить силу гулей, а также захватить двух сияющих рыцарей, можно было сказать, что эта битва истощила основу их силы. Адепты приказали остатку зверей Вуду отступить, когда увидели, что большое количество рыцарей роилось в лесу. Волна подкреплений собралась остатками армии на горном перевале в 10 километрах в глубине леса. Когда Виндзор приехал сюда на своем жеребце, он был потрясен трагической сценой перед ним. Могущественные ведьмаки были величайшей гордостью этого мира. Всякий раз, когда приходило известие о еретиках, эта группа гордых рыцарей прыгала на своих жеребцов и спешила убить врага. Можно сказать, что куда бы они ни пошли, зло было побеждено, и тьма истреблена. Это были их благородство, страсть и готовность служить на благо их плоскости. Даже во время двух войн против еретиков, большинство записей содержали восхваление доблестных деяний и героических поступков ведьмаков, поражающих зло, куда бы они ни пошли. Однако сцена перед ним потрясла Виндзора до самой души. Глубоко в тусклом лесу, ведьмаки были разбросаны по всему полю битвы, с ужасающими признаками укусов зверей Вуду. Их взгляды были пустыми. Они опирались друг на друга, чтобы не упасть. Даже когда они увидели, что их спутники прибыли на подкрепление, на их лицах не было никакой радости или удивления. Если бы не поднятие и опускание их груди, Виндзор подумал бы, что это группа каменных фигур из глины и крови. Наконец, когда перед Виндзором появилось знакомое лицо, залитое грязью и кровью, он не мог не остановить своего жеребца. «Хосе, что за атака тебя поразила? Как ты понес такие тяжелые потери за один день? Где Чарльз?» На него полилась серия вопросов, но сияющий рыцарь по имени Хосе мог лишь дать слабый ответ. «Их нет, их нет!» Хосе пробормотал. «Их больше нет!» Когда они услышали его трагический и болезненный крик, остатки армии, настолько истощенные, что они потеряли свою эмоциональную сдержанность, наконец, начали плакать. Трагическая атмосфера заполнила лес. Подкрепление не могло не пролить слез. Слишком жестоко. Эта армия насчитывала 1000 человек, когда она впервые вошла в лес днем назад. Но теперь, прочистив весь горный перевал и подсчитав сияющих рыцарей и рыцарей-разрушителей, осталось всего лишь 172 человека. Кроме того, рыцари, которым посчастливилось выжить, понесли тяжелые травмы и были физически и умственно истощены. Их эмоции и настроение были в самом ужасном состоянии. Виндзор больше не мог видеть гордости и славы ведьмаков. Не только обычные рыцари, даже несколько могущественных сияющих рыцарей были в плачевном состоянии. У них были изможденные лица. Тяжесть их внутренних и внешних травм была шокирующей. Виндзор посмотрел на темный лес на расстоянии. Он чувствовал существование врагов. Если бы это было в прошлом, он бы определенно повел своих подчиненных в темноту, чтобы начать резню, оживляя дух и страсть своих спутников кровью врагов. Но теперь темный лес стал ужаснее, чем когда-либо прежде. Даже он, сияющий рыцарь второго класса, не мог не чувствовать страха. Возможно, стоит подождать новой волны подкрепления. Он молчал. Впервые Виндзор потерял свою отвагу. Глава 214. Утес драконов. Это было запретное название для всех людей, живущих на континенте рыцарей. По-прежнему было много бардов и поэтов, распространяющих великие истории о красоте утеса драконов в гостиницах и барах по всему континенту. Однако существование утеса оставалось лишь выдумкой для большинства людей. Редко люди когда-либо действительно видели это место сами. Ходили слухи, что именно там жили драконы. Там хранилось бесконечное богатство. Считалось, что это кладбище высокомерных людей, которые осмелились бросить вызов драконам в надежде стать рыцарями дракона. Но где был утес драконов, никто не знал. Это была тихая долина в огромном горном хребте. Большой лес рос на вершинах гор, покрывая площадь около 500 километров. Здесь везде были горные вершины, пронзающие облака. Более того, из-за густой листвы и многочисленных диких зверей в лесу это стало опасным местом, в которое никто не осмеливался ступить. Настоящая ничейная земля. Прямо в центре этой красивой и тихой долины среди облаков стояла высокая скала. Это был легендарный утес драконов. Это был день, солнце было в самом разгаре. Великий зеленый дракон Ауфрир, который только что пообедал на внешнем краю леса, забил большими перепончатыми крыльями и совершил полет по долине драконов, прежде чем, наконец, приземлился возле небольшого озера. Быки, газели, зебры и другие травоядные животные пили воду из озера, когда их отпугнуло его присутствие. Они отбежали, прежде чем повернуться назад и посмотреть на этого незваного зеленого дракона. Только когда они поняли, что он наелся, смогли расслабиться. Ауфрир присел на берегу озера и попил воды, прежде чем удовлетворенно сложить крылья и прогуливаться по лугу у озера. Погода была настолько совершенной, что ему захотелось вздремнуть. Однако, как охранник долины драконов, его обязанность заключалась в том, чтобы наблюдать за входом в долину, не допустить проникновения посторонних. Таким образом, он мог лишь разочарованно фыркнуть и выдуть облако светло-зеленого тумана. Только тогда ему удалось развеять сильное желание спать. Внезапно Ауфрир поправился, поднял морду и начал нюхать. Он обнаружил странную ауру среди естественного аромата травы и цветов. Аура, которая не принадлежала долине драконов. Это был человек. Более того, это был человек, которого он знал. Толстые и сильные задние ноги Ауфрира оттолкнулись, и его тяжелое тело взмыло вверх. Под мощным биением его крыльев он с трудом покинул землю и полетел в направлении входа в долину. Тела драконов были слишком большими, так что им было немного сложно взлетать с земли. В результате большинство из них любили строить свое логово у вершины скал, куда посторонним было трудно подойти. С этой высоты обзор был отличным. Ауфрир пролетел через луг около 10 километров и увидел знакомую фигуру у входа в долину драконов. Это был высокий и крепкий человек. Золотые волосы, достигавшие плеч, золотой браслет, золотые доспехи, золотые повязки и золотые сапоги. От человека веяло вульгарностью новоявленного богача. Золотое сияние шло от каждого аксессуара и части его одежды. Даже трудно было на него смотреть. Однако этот человек излучал мощную силу, которая не имела себе равных среди большинства смертных. Даже когда зеленый дракон Ауфрир с его гигантским телом спикировал к нему, испуская рев, и он не собирался отворачиваться. Вместо этого он раскрыл руки и пошел вперед. С приглушенным стуком большой зеленый дракон изящно приземлился на землю, образуя большой кратер в 1 метр глубиной и 3 метра шириной, прежде чем тепло обнять человека. По правде говоря, так называемые объятия – это просто зеленый дракон, опускающий голову перед человеком и позволяющий ему обнять его.